гигантской котловины, которая служила жилищем всадникам на восточном побережье северного материка Перна. В скалистых стенах темнели отверстия, ведущие в вейры, логово дракона. Блики, вспыхивающие на прожилках слюды, слепили глаза. Гладь озера, переполненного весенними водами, сверкала. Там купались две зеленых, пока их всадники болтали, развалившись на травяном откосе. По другую сторону, там, где находились помещения молодняка, выстроились полукругом около своего наставника-подростки. Улыбка Фнора стала еще шире. Он опять лениво потянулся, вспоминая утомительные часы занятий в такой же группе 20 оборотов назад. Да, для нынешнего поколения уроки приобрели гораздо больший смысл. В его время серебряные нити, про которые говорилось в учебных балладах, не падали с алой звезды добрых 400 оборотов. Нити, пожирающие плоть людей и животных, травы, злаки и леса Перна. Тогда лишь Флар, его брат по отцу, всадник бронзового мнемента, верил, что в этих старых легендах скрыта правда. Единственный из всех всадников последнего вейра на планете. Теперь существование нити являлось очевидным фактом. Они падали с небес Перна с удручающей регулярностью, и их уничтожение опять наполнило смыслом жизни всадников. Приемы, которые постигали сейчас эти парни, могли спасти их шкуры, их жизни и, что гораздо важнее, их зверей. «Они стараются», — сообщил Кант, складывая крылья вдоль спины и подвернув хвост под брюхо. Он опустил огромную голову на передние лапы. Фасетчатые глаза дракона сияли над самым плечом Фнора. Всадник протянул руку и почесал его над бровью, пока в горле Канта не родился низкий и довольный рокот. «Ах ты, ленивец! Когда я работаю», — возразил Кант. «Как бы ты узнал без моей помощи, которых из мальчишек, рожденных в холдах, сумеет стать хорошим всадником? И разве не я нашел девушку для королевы?» Норс снисходительно рассмеялся. Но это было правдой. Всадники Бенден Вейра высоко ценили способность Канта обнаруживать подходящих кандидатов для новорожденных драконов и новых королев. Затем Фнор нахмурился, вспомнив странную враждебность мелких холдеров и ремесленников, с которой он столкнулся на землях Южного Бола. Да, люди вели себя явно враждебно, пока не узнали, что он из Бендена. Что ж, у древних свой путь. Южный Бол находится под защитой Фортвейра. По традиции, Фнор сухо усмехнулся, так как предводитель форта Трон мнил себя непогрешимым хранителем традиций и обычаев. По традиции Вейр, который защищает земли Холда, имеет право первоочередного выбора будущих всадников. Но пять древних Вейров редко искали кандидатов вне своих нижних пещер. Конечно, думал Фнор, королевы древних не способны приносить столько яиц, как в Бендене и Южном, и в их кладках совсем мало золотых. Собственно говоря, после того, как 7 оборотов назад Лесса привела древних, в их вейрах появилось только 3 молодые королевы. Ну, пусть древние следуют своими путями, если им так нравится. Сам Фнор был согласен с Фларом. Во имя общих интересов новорожденным драконам надо предоставить самый широкий выбор. И хотя женщины в нижних пещерах Бендена ничего не имели против поддержания традиций, они не могли угнаться за королевами крылатого племени. Предположим, размышлял коричневый всадник, кто-нибудь из предводителей древних, Гнариш из Айгена или Рмат из Телгара, объявит открытым брачный полет молодой королевы своего веера. Тогда бронзовые Бендена получат право участвовать в нем, и кладки станут обильнее, а размеры драконов увеличатся. Древние не смогут этого не заметить. Разве можно улучшить породу без притока свежей крови? Порыв ветра принес едкий аромат бальзама, и Фнор сморщился. Он совсем забыл, что женщины уже несколько дней готовили анестезирующую мазь,